От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Тебе нужно больше времени? Это Алекс. Давненько мы не разговаривали. Я все надеялся, что ты ответишь мне. Если тебе нужно больше времени, я понимаю. Пожалуйста, дай мне знать, что происходит. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема Ре. Тебе нужно больше времени? Здорово, Скай. Прости, что я не писала. С головой ушла в работу. У меня почему-то теперь очень много дел. Может быть, потому что солнце вновь явило нам свой ясный лик, и в его радостном свете все выглядит намного лучше. А что ты имеешь в виду, когда написал, что мне нужно больше времени? Чтобы принять, что мне 30, много времени не понадобилось. Кстати, спасибо, что приехал на мой день рождения. Было очень мило со стороны Кати и Тоби организовать все это, пусть даже вы с Руби были единственными гостями. Прости, что я была такой мрачнющей. Видимо, я слегка расстроилась, что на мое 30-летие почти никто не смог прийти. Было бы очень приятно, конечно, если бы заглянул кто-нибудь еще, но это не конец света. Главное, что ты приехал. Я была так рада тебя видеть. Ты всегда помогаешь мне, Алекс. И ты знаешь, как я это ценю. Когда у меня кончаются силы, я всегда могу опереться на твое плечо. А как у тебя дела? Как Джош? Обними и расцелуй его за меня. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мое письмо. Ты что, не получила мое письмо? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Письмо. Какое письмо? А когда ты его отправил? Может быть, задержалась в дороге? Скоро получу, наверное. Дорогой Алекс, спасибо, что приехал на мамин день рождения. И за подарок тоже спасибо. Мама была очень грустная, пока ты не приехал. Но ты ее немножко развеселил, по-моему. Мне пора. Учительница на меня смотрит. Кати. Дорогая Кати, спасибо за письмо. Надеюсь, у тебя не будет неприятностей в школе из-за того, что ты пишешь мне письма. Я рад, что тебе понравились подарки. Передай Тоби от меня привет и скажи, что я скоро пришлю ему бейсбольную форму. Как дела у мамы? Как у вас дома? Ты случайно не знаешь, что такое Скай? Целую, Алекс. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мое письмо. Я не отправлял его по почте. Я оставил его на столе в кухне у тебя дома, прежде чем поехал в аэропорт. Ты что, не видела его? Дорогой Алекс, Тоби в полном восторге от этих бейсбольных штук. Похоже, у нас все постепенно возвращается в норму. Грег теперь лишь иногда спит в соседней комнате. Мама говорит это потому, что он храпит, но я ей не верю. Мы с Тоби спрятали у него в комнате диктофон, чтобы проверить. Он не храпит, зато он разговаривает во сне. Он говорил: «Не посылайте лошадей на радугу». Честное слово, так и сказал. У нас это на пленке записано. У нас вроде все в порядке, хотя не так хорошо, как раньше. Здорово было, когда ты был здесь. А сейчас я предпочитаю больше времени проводить дома у Тоби. Кстати, Скай – это мамин любимый шоколадный батончик. Она без ума от них. Она говорит, что могла бы жить на диете из одних только Скаев. А недавно она сказала, что она влюблена в Ская, начала целовать его и смеяться. «А почему ты спросил? Тоже хочешь? Я могу тебе прислать, если в Америке их не продают. Я уже однажды посылала Тоби шоколадный батончик, когда была в Англии на каникулах, потому что здесь таких нету. Но когда Тоби его получил, шоколад растаял и размазался по бумаге. Тоби даже не смог прочитать письмо. Но я обрадовалась, потому что очень скучала по нему.